Постепенно пелена, застилавшая глаза Юлиуса, начала спадать, и он заметил, что едет, покачиваясь на спине какого-то животного. Говорят, это заставило его задуматься над тем, что многое могло измениться за эти 17 лет. Старую Кайсу было просто не узнать. Неужто это от того, что в Экибю ее кормили лишь овсом и клевером? И тут он вспомнил, не знаю, подслушали ли его придорожные камни или птицы в кустах, но он в самом деле воскликнул. «Черт меня побери, Кайса, если у тебя не выросли рога!» Поразмыслив еще немного, он осторожно соскользнул со спины вола на телегу, уселся на резной ларец и, погруженный в тяжкие раздумья, поехал дальше. Через некоторое время, подъезжая к Берубю, он услыхал задорную песенку. «Раз и два, два и три, что за егеря, посмотри!» Песенка звенела ему навстречу, но пели ее вовсе не егеря, а веселые барышни из Берги и хорошенькие дочери мунки рудского судьи, которые шли по дороге. На плечах они несли, как ружья, длинные палки, на которые они повесили узелки с провизией. Несмотря на летнюю жару, девушки шагали бодро, напевая в такт. «Раз и два, два и три, что за егеря? Посмотри!» «Куда это вы отправились, патрон Юлиус?» — закричали они, поравнявшись с ним, не замечая печати грусти на его лице. «Спешу прочь от приюта греха и гордыни», — ответил Юлиус. «Не хочу более пребывать в кругу бездельников и греховодников. Еду домой к матушке». «Ах!» — воскликнули они. «Неужто это правда? Неужто патрон Юлиус и в самом деле решил покинуть Экибю?» «Да», — сказал он твердо и ударил кулаком по сундуку с платьем. «Я покидаю Экибю, подобно Лоту, бежавшему из Содома и Гоморры. Теперь там не осталось ни одного праведного человека. Когда же земля разверзнется под ними, и с небес на их головы обрушится дождь из кипящей серы, я стану радоваться справедливому Божьему суду. Прощайте, девушки, берегитесь, Экибю!» Он хотел было ехать дальше, но не тут-то было. Девушки не думали его отпускать, они собирались подняться на Дундерклеттен. Путь до этой горы был долгий, и они решили, что не худо было бы подъехать к ней на телеге Юлиуса. «Счастлив тот, кто может радоваться солнечному свету и жизни, кому не надо прятать темя под шапкой». Не прошло и двух минут, как девушки добились своего. Патрон Юлиус повернул назад и поехал к Дундерклеттену. Покуда девушки карабкались на телегу, он сидел, улыбаясь, на погребце с провизией. По обочинам дороги росли ромашки, медуница и мышиный горошек. Вол время от времени останавливался передохнуть. Тогда девушки слезали с телеги и рвали цветы. Вскоре голову Юлиуса и рога вола украсили роскошные венки. Дальше на пути им начали попадаться светлые молодые березки и темный ольшаник. Тут девушки наломали веток и так разукрасили ими телегу, что она стала похожа на движущуюся рощицу. Веселые игры сменяли одна другую целый день. На душе у Юлиуса с каждым часом становилось все светлей и радостней. Он поделился с ними едой и пел им песни. Когда же они добрались до вершины Дундерклеттена, перед ними открылась картина столь величественная и прекрасная, что у растроганных девушек на глазах заблестели слезы, а у Юлиуса сильно забилось сердце, из уст его полились потоком восторженные слова о любимом крае. «Ах, Вермланд, мой прекрасный, благословенный край! Нередко, глядя на карту, я задумывался над тем, кто же ты. И вот теперь меня осенило. Ты — старый святой отшельник, что сидит неподвижно, скрестив ноги и опустив руки на колени. На голове у тебя остроконечная шапка, низко надвинутая на полузакрытые глаза. Ты мыслитель и мечтатель. О, как ты красив! Бескрайние леса — твое одеяние. Его окаймляют длинные ленты синих рек и ровные гряды синих холмов. Ты так скромен и прост, что чужеземец не заметит твоей красоты. Ты беден, как и подобает отшельнику. Ты сидишь спокойно, позволяя волнам венерно омывать твои ноги. Слева у тебя рудники и шахты. Это бьется твое сердце. Глухие дебри на севере, таинственная тьма и холодная красота — это твоя голова, мечтатель. Я гляжу на тебя, суровый великан, и на глаза мои невольно набегают слезы. Ты строг в своей красоте, ты созерцание, нищета, самоотречение. И все же в этой строгости я вижу черты нежности и красоты. Я смотрю на тебя и преклоняюсь пред тобой. Стоит мне бросить взгляд на твои бескрайние леса, стоит мне прикоснуться к краю твоей одежды, как душа моя исцеляется. Час за часом, год за годом вглядывался я в твой священный лик. Какие тайны прячешь ты, божество самоотречения, за полуопущенными веками? Сумел ли ты разгадать тайну жизни и смерти, или размышляешь над ней по-прежнему? О, священный великан! Для меня ты хранитель великих возвышенных мыслей. Вот я вижу, как по тебе и вокруг тебя ползают люди, существа, не замечающие печати величия и суровости на твоем челе. Они видят в тебе одну лишь красоту, и зачарованные ею забывают обо всем остальном. Горе мне, горе всем нам, детям Вермланда. Мы требуем от жизни лишь только красоты, одной лишь красоты. Мы дети нужды, печали и нищеты. Мы воздеваем руки к небу в единой мольбе и жаждем лишь одного — красоты. Да будет жизнь подобна розовому кусту, пусть расцветает жизнь любовью, вином и наслаждением, и пусть эти розы будут доступны каждому. Вот чего мы желаем. Но наша страна отмечена печатью суровости, лишений и печали. Наш край — вечный символ печальных раздумий, хотя сами мы лишены способности мыслить. О, Вермланд, мой прекрасный, благословенный край! Он говорил вдохновенно, и голос его дрожал. Девушки слушали его, удивленные и растроганные. Они никак не ожидали, что за искрящимся весельем и шуткой может скрываться такая глубина чувств. Вечером девушки опять уселись на телегу. Они вряд ли догадывались, куда вез их патрон Юлиус, пока вол не остановился у дверей дома в Экибю. «А теперь, девушки, — воскликнул Юлиус, — войдем в дом и потанцуем». Что же сказали кавалеры при виде патрона Юлиуса с увядшим венком на шляпе и сидевших на телеге девушек? «Теперь нам ясно, что девушки перехватили его, не то бы он вернулся к нам гораздо раньше». Ведь кавалеры знали, что это 17-я попытка Юлиуса покинуть Экибю. На каждый год его жизни здесь приходилось по одной попытке. Но сейчас Юлиус забыл и про эту попытку, и про все предыдущие. Его совесть снова заснула до следующего года. Патрон Юлиус был мастер на все руки. Он был легок на ногу в танце и неутомим за карточным столом. Рука его одинаково хорошо владела пером, кистью и смычком. Он был обладателем чувствительного сердца, дара красноречия и неисчерпаемого запаса песен. Но чему все бы это послужило, если у него не было бы совести? Хотя она и давала о себе знать только раз в году, подобно стрекозе, которая высвобождается из мрака и обретает крылья, чтобы прожить всего несколько часов на дневном свету в блеске солнечных лучей. Глава 24. Глиняные святые. Церковь в Сварцо, белая внутри и снаружи. Белые ее стены, кафедра проповедника, хоры, потолок, оконные проемы и алтарный покров. Все бело. Церковь в Сварцо лишена каких бы то ни было украшений. На стенах здесь нет ни росписи, ни щитов с родовыми гербами. На алтаре лишь деревянное распятие да белый льняной покров. Прежде здесь все было иначе. Потолок украшали фрески, и повсюду стояло множество ярко раскрашенных каменных и глиняных изваяний. Давным-давно жил в Сварцо один художник. Однажды, любуясь синим летним небом, он обратил внимание на легкие облака, плывущие к солнцу. Он увидел, как эти легкие облака, показавшиеся утром на горизонте, поднимались, громоздясь друг на друга, все выше и выше, как эти великаны медленно вырастали и устремлялись ввысь, чтобы взять приступом небесный купол. Вот одно облако, словно корабль, расправляет паруса, другое точно воин поднимает боевое знамя. Они стремятся захватить все небо. Подплывая к солнцу, владыки небесного пространства, эти разбухшие чудовища преображаются, принимают кроткий вид. Лев с разинутой пастью превращается в густо напудренную даму. А великан с вытянутыми руками, готовый задушить всех, кто попадется ему на пути, становится погруженным в мечтания сфинксом. Иные прикрывают свою ослепительную наготу отороченными золотой каймой плащами. А вон те слегка нарумянили свои белоснежные щеки. Тут и равнины, и леса, и обнесенные стенами замки с высокими башнями. Наконец белые облака завладевают всем летним небом. Они обволакивают весь синий небосвод. Они подплывают к солнцу и закрывают его. «О, как было бы прекрасно, — думает набожный художник, — если томящиеся души людей могли бы вознестись на эти громоздящиеся друг на друга горы и плыть на них, качаясь словно на корабле, все дальше, ввысь». Внезапно ему пришло в голову, что белые летящие облака и есть те ладьи, на которых отлетают души праведников. И тут он увидел их. Они стояли на этих легко скользящих громадах с лилиями в руках, увенчанные золотыми коронами. Навстречу им, паря на широких и сильных крыльях, устремлялись ангелы. А какое множество праведных душ! И по мере того, как росли и ширились облака, их становилось все больше. Они покоились на ложе из облаков, словно кувшинки на озерной глади. Они украшали его, как лилии украшают луга. О, как величественно они возносились! Облако клубилось за облаком, а в них он увидел небольшую рать сонмы ангелов в серебряных доспехах и окаймленных пурпуром мантиях. Вскоре художник расписал потолок церкви в Сварцо. Он хотел изобразить на нем возносящиеся ввысь летние облака, уносящие праведников к райским кущам. Рука, державшая кисть, была крепкой, но недостаточно гибкой, и облака у него походили скорее на кудрявые локоны кудрявых париков, чем на растущие горы белого тумана. Изобразить святых такими, какими они представлялись ему в буйной фантазии, художник не сумел и облачил наподобие смертных в длинные красные рубахи, жесткие епископские митры и черные сутаны со стоячими воротничками. Он наделил их большими головами и маленькими телами и снабдил носовыми платками и молитвенниками. Из уст у них вылетали латинские изречения, а для тех, кого художник считал самыми совершенными, он расставил на облаках стулья, чтобы они могли возноситься в вечность, при этом уютно сидя. Поскольку все в округе знали, что души умерших и ангелы никогда не являлись бедному художнику, то и не слишком удивлялись тому, что они у него вышли слишком земными. И все же многие считали эту роспись прекрасной и умилялись ей. Думается, было бы достаточно того, чтобы и мы просто любовались ею. Но в тот год, когда в Экибю хозяйничали кавалеры, граф Дона велел побелить всю церковь. Тогда-то и была закрашена роспись на потолке и выброшены все глиняные святые. Ах, эти глиняные святые! Ничто не могло бы причинить мне столь сильную печаль, как гибель этих святых. Никакая человеческая жестокость не могла бы вызвать в моей душе столь сильную горечь, как этот поступок. Но вы только подумайте, тут был и святой Улов в короне поверх шлема, с топором в руке и коленопреклоненным великаном у ног. На кафедре проповедника стояла Юдиф в красной кофте и синей юбке, с мечом в одной руке, а в другой вместо головы ассирийского полководца она держала песочные часы. Здесь была и таинственная царица Савская в синей кофте и красной юбке, с гусиной лапой вместо одной ступни. В руке она держала книгу пророчеств. На скамье, на хорах, одиноко лежал седовласый святой Георгий. Конь и дракон были разбиты. Здесь был и святой Христофор с зеленеющим посохом, и святой Эрик в длинной, шитой золотом мантии, со скипетром и секирой в руках. Много раз сидела я по воскресеньям в этой церкви и горевала, что в ней не осталось ни фресок, ни глиняных святых. Что из того, что у некоторых из них не хватало носа или ноги? Что, что кое-где сошла позолота, а краски осыпались? Я бы на это не посмотрела. Говорят, что с глиняными святыми было немало хлопот. Они теряли то скипетры, то уши или руки, и их постоянно приходилось чинить и обновлять. Прихожанам это надоело, и они жаждали от них избавиться. Однако крестьяне не причинили бы им никакого вреда, если бы не граф Хенрик Дона. Это он велел убрать их. Я ненавидела его за это, как только может ненавидеть дитя. Я ненавидела его, как голодный нищий ненавидит скупую хозяйку, отказавшуюся подать ему кусок хлеба. Я ненавидела его, как бедный рыбак ненавидит негодного мальчишку, испортившего лодку. Разве я не страдала от голода и жажды во время долгих богослужений? А он лишил меня хлеба, которым питалась моя душа. Разве я не стремилась подняться к небесам в бесконечное пространство? А он разбил мою ладью и разорвал сеть, которой я могла бы поймать святые видения. В мире взрослых нет места для настоящей ненависти. Разве могла бы я теперь, став взрослой, ненавидеть столь жалкое существо, как граф Дона, или безумца, как Синтрам, или поблекшую светскую даму вроде графини Мерты? Но другое дело, когда я была ребенком. Счастье их, что их давно уже нет в живых. Наверное, пастор, стоявший на кафедре, проповедовал миролюбие и всепрощение. Но до того места в церкви, где мы сидели, его слова не долетали. Ах, если бы старые глиняные святые стояли там по-прежнему! Они бы читали мне проповедь, и я понимала бы каждое их слово. И я часто сидела и думала, как же могло случиться, что их вынесли из церкви и уничтожили. Когда граф Дона объявил свой брак незаконным, вместо того, чтобы отыскать жену и поправить дело, это вызвало всеобщее возмущение. Ведь все знали, что его жена ушла из дома от того, что ее там замучили, чуть ли не до смерти. И видно, для того, чтобы сделать доброе дело и тем самым вернуть милость Божию и уважение людей, он решил подновить церковь в Свартшо. Граф велел побелить стены и замазать росписи на потолке. А изваяния он сам и его слуги погрузили в лодку и утопили их в пучине Левина. Как посмел он поднять руку на величие Господне! И как Господь праведный дал свершиться подобному святотатству! Разве рука, отрубившая голову Алаферну, больше не поднимала меч? Разве царица Савская забыла тайны своего искусства ранить опаснее отравленной стрелы? Святой Улов, старый викинг, святой Георгий, покаравший дракона, да неужто отшумела слава ваших подвигов, слава сотворивших чудо? Видно, святые не хотели наказать варваров. Раз крестьяне и Свартшо не желали больше платить за краски на их одежды и золото на их короны, они позволили графу Дони погрузить их в бездонную глубину Левина. В столь жалком виде они не хотели стоять в храме Божьем. О, беспомощные глиняные святые! Помните ли вы времена, когда перед вами преклоняли колени в жаркой молитве? Я думала не раз о лодке, которая однажды летним вечером скользила по глади Левина, нагруженная глиняными святыми. Человек, сидящий на веслах, медленно гребет, бросая робкие взгляды на старинных пассажиров, лежащих на носу и на корме. Но граф Дона не испытывает страха. Он берет святых одного за другим, поднимает их высоко над головой и бросает в воду. Лицо его спокойно, дыхание ровно. Он чувствует себя борцом за истинное евангельское учение. И чудо во спасение древних святых не произошло. Безгласные и покорные спустились они в пучину забвения. На следующее воскресенье церковь в Свартшо сияла ослепительной белизной. Ни росписи, ни изваяния не мешали более прихожанам углубиться в молитвы. Лишь внутренним взором должны они созерцать великолепие небес и лики святых. Людские молитвы должны на собственных могучих крыльях возноситься к Всевышнему. Никогда более не будут они цепляться за край одежд глиняных святых. А вокруг зеленый наряд земли, возлюбленного жилища человека, лазурное небо, цель его устремлений. Весь мир сияет яркими красками. Так отчего же стала белой церковь? Белая, как зима, голая, как нищета, бледная, как ужас. Она не искрится инеем, как зимний лес, не сияет жемчугом и кружевами, как невеста в белоснежном подвенечном наряде. Церковь стоит холодная, побеленная известью. Нет в ней ни изваяний, ни росписи. В это воскресенье граф Дона сидит на хорах, в нарядном кресле. Всем прихожанам должно видеть и благодарить его. Ему должны воздавать почести, ведь он велел починить старые скамьи, уничтожить безобразные изваяния, вставить новые стекла вместо разбитых и побелить всю церковь. Ясное дело, он был волен поступать, как ему угодно. Если он хотел смягчить гнев всемогущего, то поступил правильно, украсив святой храм по своему разумению. Но почему же тогда он ждет благодарности? Он еще не искупил свой грех. Ему бы стоять на коленях внизу на позорной скамье и просить своих братьев и сестер взывать к Богу с мольбой, чтобы он позволил ему остаться в святом храме. Ему бы впору предстать перед ними жалким грешником, а не сидеть на почетном месте на хорах в ожидании награды за то, что он пожелал примириться с Богом. «О, граф! Бог без сомнения ожидал увидеть тебя на позорной скамье. Он не позволит тебе глумиться над собой лишь потому, что люди не посмели осудить тебя. Господь справедлив, он заставит говорить камни, если молчат люди». Когда богослужение окончилось и был пропет последний псалом, никто не покинул церковь. Пастор поднялся на кафедру, чтобы сказать графу благодарное слово. Однако до этого дело не дошло. Внезапно двери распахнулись, и в церковь вошли покрытые зеленой тиной, измазанные коричневым илом древние святые, с которых капала вода Левина. Видно, они почувствовали, что здесь будут воздавать хвалу человеку, который надругался над ними, изгнал их из храма Божьего и сбросил на погибель в холодные волны Левина. Древние святые вернулись, чтобы сказать свое слово. Им не по душе монотонный плеск волн. Они привыкли к псалмопению и молитвам. До сих пор они безмолвствовали и не роптали, думая, что все творится во славу Божию. Да, видно, ошиблись они. Здесь, на хорах, в почете и славе сидит граф Дона. Он желает, чтобы ему в Божьем храме поклонялись и воздавали хвалу. Такого они не потерпят. И посему они поднялись из своей мокрой могилы и вошли в церковь, где прихожане сразу же узнали их. Вот идет святой Улов с короной на шлеме, и святой Эрик, вшитый золотой мантии, а вот святой Георгий и святой Христофор, и больше никого. Царица Савская и Юдив не возвратились. Когда люди пришли в себя от изумления, по церкви пролетел шепот: «Это кавалеры!» И в самом деле это были кавалеры. Они пошли прямиком к графу, не говоря ни слова. Подняли его на плечи вместе с креслом, вынесли из церкви и поставили на склоне церковного храма. Они ничего не говорили, не смотрели ни вправо, ни влево. Они просто-напросто вынесли графа Дону из Божьего храма. Апостолы направились кратчайшим путем к озеру. Никто не пытался помешать им, а они не стали тратить времени на объяснения. Все было ясно без слов. Мы, кавалеры Эзекибю, решили, что граф Дона не достоин того, чтобы его восхваляли в Божьем храме, и потому мы выносим его отсюда. Если кто пожелает втащить его обратно, пусть тащит. но назад его никто не потащил. Пастор так и не произнес хвалебного слова. Народ повалил из церкви. Каждый думал, что кавалеры поступили по справедливости. Все вспоминали, как жестоко мучили в Борге светловолосую молодую графиню. Вспоминали, как добра она была к бедным, как красива она была. Смотреть на нее и то было утешением. Ясное дело, грешно дебоширить в церкви. Однако пастор и прихожане понимали, что сами чуть было не сыграли со всемогущим еще более злую шутку. И они стояли посрамленные перед неуемными старыми безумцами. «Когда люди молчат, говорят камни», — сказали они. После этого дня графу Хенрику стало в Борге неуютно. Темной ночью в начале августа к парадной лестнице была подана крытая карета. Ее окружили слуги. Из дома вышли графиня Мерта, закутанная в шаль, с густой вуалью на лице. Хотя граф Хенрик вел ее под руку, она дрожала от страха. С большим трудом удалось уговорить ее пройти через переднюю и веранду и выйти из дома. Она села в карету. За ней последовал граф Хенрик. Дверцы кареты захлопнулись, и кучер вовсю погнал лошадей. Когда на другое утро сороки проснулись, графиня была уже далеко. Граф поселился где-то далеко на юге. Борг продали, и он с тех пор много раз переходил из рук в руки. Всем нравилась эта усадьба. Однако счастливы здесь были немногие. Глава 25. Странник Божий. Капитан Ленард, Божий странник, пришел однажды августовским днем на постоялый двор в Брубю и заглянул в окно. Он направлялся к себе домой, в Хельгесетер, расположенный в четверти мили от Брубю у самой опушки леса. В ту пору капитан еще не знал, что станет одним из странников Божьих на этой земле. Он предвкушал встречу с родным домом, и сердце его было переполнено радостью. Немало невзгод выпало на его долю, но теперь, когда он вернулся домой, все несчастья остались позади. Он еще не знал, что будет одним из тех, кто лишен счастья спать под родным кровом и греться у своего очага. У капитана Ленарта, Божьего странника, был веселый нрав. Не застав на кухне ни души, он, словно озорной мальчишка, тут же решил напроказить. Он спутал нитки на ткацком станке и снял колесо прялки. Он швырнул кота на голову собаки. И когда приятели, забыв в порыве злобы о старой дружбе, ощетинившись и сверкая глазами, вцепились друг в друга и пустили в ход когти, он принялся хохотать так, что весь дом задрожал. На шум прибежала хозяйка. Она остановилась у порога, глядя на хохочущего гостя и дерущихся животных. Когда-то она хорошо знала капитана, но видела его в последний раз в арестантской повозке, закованного в кандалы. 5 лет прошло с тех пор, как на зимней ярмарке в Карлстаде вор украл у жены губернатора драгоценности. Пропавшие кольца, браслет и пряжки были очень дороги благородной даме, ведь они достались ей в наследство, либо были получены в подарок. Вернуть их так и не удалось. Но тут по округе прошел слух, что вор никто иной, как капитан Леннард из Хельгесеттера. Хозяйка постоялого двора никак не могла понять, откуда пошли эти слухи. Разве капитан Леннард не был добрым и честным человеком? Он жил счастливо со своей женой, которую привез сюда всего лишь несколько лет назад. Жениться раньше ему не позволяли средства. Разве не было у него хорошего жалования и своей усадьбы? Что могло заставить такого человека украсть старинный браслет и кольца? И еще невероятнее казалось ей, что подобным слухам могли поверить, посчитать его вину доказанной, разжаловать его, лишить ордена меча и приговорить к 5 годам каторжных работ. Сам же он сказал, что был на ярмарке, но уехал до того, как пошли слухи о краже. На проезжей дороге он нашел какую-то старую неказистую пряжку, которую взял, чтобы отдать ее дома детям. Оказалось, что пряжка эта золотая, и это одна из вещей, украденных у губернаторши. Пряжка и послужила причиной его несчастья. На самом же деле во всем был виноват Синдрам. Этот злодей донес на него и представил неопровержимые доказательства. Видимо, ему нужно было избавиться от капитана Леннарда, ибо вскоре ему самому предстояло предстать перед судом. Было доказано, что во время кампании 1814 года он продавал норвежцам порох. Поговаривали, что Синдрам боялся свидетельских показаний капитана Леннарда. А после ареста капитана дело Синдрама прекратили за отсутствием доказательств. Хозяйка постоялого двора не могла оторвать взгляд от капитана. Он посидел и сгорбился. Нелегко ему, видно, пришлось. Но приветливое лицо и добрый нрав он сохранил. Он был все тот же капитан Леннард, который вел ее к алтарю, когда она выходила замуж, и танцевал с ней на свадьбе. Верно, он и теперь готов остановиться на дороге и болтать с первым встречным и бросать монетку каждому ребенку. Поди, он и теперь способен уверять каждую морщинистую старуху, что она молодеет и хорошеет день ото дня. Может влезть на бочку и играть на скрипке для танцующих вокруг майского места крестьян. Накажи меня, Боже, если это не так. «А что, матушка Карин?» — начал он. «Никак вы не смеете даже взглянуть на меня?» Он, собственно говоря, зашел на постоялый двор узнать, как дела у него в доме и ждут ли его. Они ведь поди знают, что он отбыл свой срок. Матушка Карин сообщила ему хорошие новости. Его жена вела хозяйство расторопно, не хуже мужчины. Она арендовала участок земли у нового владельца, и дела у нее шли отлично. Дети были здоровы, любо-дорого смотреть. Ну, конечно же, дома его ждут. Капитанша, женщина скупая на слова, не узнаешь, что у нее на уме. Однако есть ложкой капитана и сидеть на его стуле никому не позволяет. А нынешней весной и дня не проходило без того, чтобы она не поднималась к камню на вершине холма Брубю, высматривая, не идет ли ее муж. И новую одежду она ему приготовила, сама соткала и сшила. И без слов ясно, что его дома ждут. «Стало быть, они не верят, что это я?» «Ясное дело, и никто этому не верит». Тут капитан Леннард заторопился домой. Однако случилось так, что, выйдя из постоялого двора, он повстречал добрых старых друзей. Это были кавалеры из Экибю. Синтрам пригласил их на постоялый двор отпраздновать свой день рождения. Кавалеры без колебания пожали руку бывшему каторжнику и поздравили его с возвращением домой. И Синтрам последовал их примеру. «Дорогой Леннард, — сказал он, — видно, на то воля Божья». «Замолчи, негодяй! — воскликнул капитан. — Ты думаешь, я не знаю, что вовсе не Господь спас тебя от плахи?» Все засмеялись, но Синтрам вовсе не рассердился. Намеки на его связь с нечистым его вовсе не печалили. Тут вся компания затащила капитана обратно в трактир осушить стаканчик за его возвращение. Мол, потом он сразу отправится домой. И здесь-то с ним и приключилась беда. Этого предательского зелья он не пил целых 5 лет. К тому же он, видно, ничего не ел целый день и сильно утомился в пути. После 1-2 рюмок в голове у него зашумело. Увидев, что капитан уже потерял над собой власть, кавалеры стали заставлять его опрокидывать рюмку за рюмкой. Делали они это вовсе не желая ему зла. Напротив, из добрых намерений доставить удовольствие человеку, не видавшему ничего хорошего, долгих 5 лет. А он вообще-то не пил. И в этот раз вовсе не собирался напиваться, ведь он шел домой к жене и детям. Но вышло так, что он, сильно захмелев, заснул в трактире на скамье. Увидев, что капитан лежит в беспамятстве, Йоста вздумал подшутить над ним. Он разрисовал ему физиономию углем и раскрасил брусничным соком. Сделал его похожим на настоящего преступника, каким, по его мнению, и должен быть вольно отпущенный каторжник. Йоста подрисовал капитану синяк под глазом, провел вдоль носа красную полосу, похожую на царапину, разлохматил волосы и вымазал лицо сажей. Все посмеялись, и Йоста собрался было смыть эту мазню. «Не надо, не надо!» — остановил его Синтрам. «Пусть проснется и поглядит на себя. Это его позабавит». На том и порешили. И кавалеры тут же забыли про капитана. Пирушка продолжалась всю ночь. Ехать домой собрались лишь на рассвете. Все были порядком навеселе и никак не могли придумать, что делать с капитаном. «Отвезем его домой», — предложил Синтрам. «То-то его жена обрадуется, и нам будет приятно посмотреть на их встречу. Я просто умиляюсь при мысли об этом. Давайте отвезем его домой». Эта идея их всех растрогала. «Господи, да чего же обрадуется строгая хозяйка Хельгесеттера?» Они растормошили капитана Леннарта и посадили его в один из экипажей, давно уже подданных к дверям трактира, заспанными кучерами. И вся компания покатила. Кто-то из них в полусне так и норовил вывалиться из экипажа, а кто-то горланил песни, разгоняя сон. Охмелевшие, с раскрасневшимися опухшими лицами, они выглядели не лучше пьяных бродяг. Подъехав к усадьбе, они оставили лошадей на заднем дворе и, важно выступая, отправились к парадному входу. Берин Кроиц и Юлиус вели капитана под руки. «Встряхнись-ка, Леннард!» — уговаривали они его. «Ведь ты дома, не видишь, что ли?» «Ты уже дома!» Он открыл глаза и разом почти протрезвел. Его растрогало, что они проводили его домой. Он остановился и, обращаясь ко всем, сказал: «Друзья, я спрашивал Бога, отчего мне досталась столь горькая участь?» «Ах, замолчи, Леннард, не время читать проповеди!» — прорычал Берин Кроиц. «Да не мешай ему!» — перебил его Синдрам. «Он так складно говорит!» «Я спрашивал и не мог этого уразуметь, но теперь я понял. Господь хотел, чтобы я понял, какие верные у меня друзья. Друзья, которые провожают меня домой, чтобы увидеть, как я обрадуюсь встрече с женой, как обрадуется моя жена, ведь она ждет меня. Что значит 5 лет страданий в сравнении с этой встречей?» Но тут в дверь забарабанили твердые кулаки. Кавалерам было не досуг слушать его разглагольствования. За дверью послышались шаги. Проснувшиеся служанки глянули в окно. Они наспех набросили одежду, но открыть дверь пьяной Аравии не решались. Наконец, изнутри отодвинули засов. В дверях показалась сама капитанша. «Что вам надо?» — спросила она. «Мы привезли твоего мужа», — ответил Берин Кроиц. Они вытолкнули капитана вперед, и он нетвердой походкой пошел к ней, пьяный, с размалеванным под бандита лицом. А за ним, пошатываясь, стояла целая рава одуревших от вина людей. Она отступила на шаг, а капитан продолжал идти к ней с распростертыми объятиями. «Ты уехал из дома вором!» — воскликнула она. «А возвращаешься пьяным бродягой?» С этими словами она собралась захлопнуть дверь. Он не понял ее и хотел войти в дом, но она толкнула его в грудь. «Уж не думаешь ли ты, что я позволю такому, как ты, стать хозяином моего дома, отцом моих детей?» Дверь захлопнулась, щелкнул засов. Капитан Леннард бросился к двери и стал трясти ее. И тут кавалеры не могли удержаться от смеха. Он был так уверен, что жена его ждет, а она его и знать не хочет. Вот потеха! Услышав их смех, капитан бросился на них с кулаками. Они побежали прочь и поспешили усесться в экипажи. Он было погнался за ними, но споткнулся о камень и упал навзничь. Потом поднялся на ноги, но не стал больше их преследовать. Внезапно он понял, что все в мире случается по воле Божьей. «Куда ты поведешь меня?» — спросил он в смятении. «Ведь я пушинка, гонимая твоим дуновением. Я лишь мячик в твоей руке. Куда ты забросишь меня? Отчего ты запираешь передо мной двери моего дома?» И он побрел прочь от своего дома, решив, что такова воля Божья. Когда взошло солнце, он стоял на вершине холма Брубю и смотрел на лежавшую перед ним долину. Ах, бедные обитатели этой долины! Не ведали они тогда, что их Спаситель идет к ним. Ни один бедняк, ни один горемыка не украсил дверь своей лачуги венками из увядших брусничных листьев. Никто не усыпал пороги, которые он скоро должен был переступить, лепестками душистой лаванды и полевыми цветами. Матери не поднимали на руках детей, чтобы показать им его, идущего к ним. Убогие хижины не были празднично прибраны, и душистые ветки можжевельника не прикрывали черные от копоти очаги. Крестьяне не трудились усердно на полях, чтобы прилежно возделанное поле и ровные межи радовали его взор. Увы, с высоты холма его удрученному взору предстали выжженные засухой поля, погубленный урожай. Он увидел, что люди вовсе не спешили помочь земле готовиться к новому урожаю. Он глянул в сторону синих гор и в ярком свете утреннего солнца увидел рыжие пятна, пространство, выжженное лесным пожаром. Вдоль дорог он увидел полузасохшие от зноя березы. Представшая перед его глазами картина, множество, казалось бы, незнакомых признаков. Запах браги, поваленные изгороди, ничтожное количество заготовленных дров говорило о том, что люди обленились, опустились, обнищали и искали забвения в вине. Быть может, для него было благом увидеть все это, ведь ему не суждено было любоваться зеленеющими всходами на собственном поле, следить за гаснущими углями своего очага, гладить мягкие ладони своих детей, видеть рядом благочестивую жену, свою опору и друга. Быть может, его сердцу, исполненному скорби, было благом узнать, что есть на свете и другие страждущие, бедняки, которым он мог бы принести утешение. Быть может, ему было благом понять, что в это тяжелое время, когда засуха и неурожай вконец разорили и без того бедных крестьян, те, кому выпал счастливый жребий, лишь усугубляют их бедственное положение. Леннард стоял на вершине холма и думал о том, что он еще может послужить Господу. Надобно сказать, что кавалеры так и не поняли, что их поступок привел к столь жестокому обращению капитанши с мужем. Синтрам же предпочел молчать. Люди в округе осуждали гордячку жену, которая отказалась принять такого достойного человека. Рассказывали, что она резко обрывала каждого, кто пытался заговорить с ней о муже. Она имени его слышать не желала. А капитан Леннард не предпринимал ничего, чтобы оправдаться в ее глазах. И вот что случилось на следующий день.